За курс обучения, рассчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для ВИИ, сам он впоследствии говорил, что 80-месячный курс обучения при сознательности можно пройти за 2 года, гимназисты должны были представить около 100 сочинений. Старшеклассники сдавали домашние композиции раз в месяц, и, судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда писал в анкетной графе «профессия литератор», эта практика не была для него мучительной. Уроки литературы вел, по необъяснимому совпадению, отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году Ф. Керенский, о котором Ленин отзывался очень хорошо, Н. Валентинов. Вряд ли они обсуждали на уроках, что делать, но классику, Пушкина и окрестности до Толстого разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, зимних вечерах, быти рыцарей и Волги в осеннюю пору, тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «Конь узнается при горе, а друг при беде», и «Жалок тот, в ком совесть нечиста», сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность, поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения. Даже в сугубо утилитарных темах – польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадью, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности. Сочинение о годах, проведенных в Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника, оставили сразу несколько соучеников ВИИ. И все характеризуют его как некоторым образом достопримечательность 1880-х годов, особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока. Иногда так и буквально учитель латыни обычно говорил в конце урока: «Ульянов, переведите дальше», и что тот успевал перевести экспромтом с листа, то и было заданием всему классу. Культ первой скрипки, харизматичной личности, более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, был знаком ВИИ со школы. Неудивительно, что на него такое впечатление произвело «Что делать?», и, в частности, фигура Рахметова, ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни. Одноклассники рассказывали о том, как ВИИ, начитавшись книги про жизнь насекомых, водил приятелей раскапывать норы навозных жуков и устраивал мини-лекции о роли скарабеев в Древнем Египте, как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованиям подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали плененного Пугачева, в поисках подземного хода, выкопанного для побега, как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц, как ходил на пристань и расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя, как ездил под впечатлением от Гончаровского обрыва в Кентяковскую рощу, описанную в романе. Среди одноклассников ВИИ выделяются двое, оба оставили кое-какой след в отечественной истории: писатель, фольклорист и поэт Аполлон Каринский. Его дед на самом деле Варенцов был архитектором. Увидев один из его проектов, здание Казанского университета, восхищенный Николай I, воскликнул: «Да какой же это Варенцов? Это какой-то Каринский». Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии была как нельзя более уместной. И последний министр земледелия Николаевской России А. Наумов, у которого в силу исторических обстоятельств немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее, Наумов уверенно квалифицирует ВИИ как центральную фигуру в классе. Признает, что при невзрачной внешности, глаза у того были удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией, и отмечает несколько резких отличий ВИИ от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы. Всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками. Ни с кем не дружил, но со всеми поддерживал ровные отношения. Со всеми на «вы». Отличался необычайной работоспособностью. Я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но, насколько мне тогда казалось, он все же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум. Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами, но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах, но, не любя танцевать, брал на себя должность распорядителя, организатора концерта. Все это выглядит слишком хорошо, чтобы не вызывать подозрений. Неужели он в самом деле все 8 лет был шелковым и даже не попытался швырнуть пару раз в своих одноклассников калошами? Или продемонстрировать кому-либо то, что в политике позже обозначалось метафорой рукой за горло и коленкой в грудь? Об этом мемуаристы помалкивают. Нам неизвестно ни одного серьезного конфликта ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями и сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что состоявшийся то ли в 1885, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии, мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской. Во всем прочем, сын чиновника, добрые плоды домашнего воспитания, особенное увлечение древними языками, безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. Ни в гимназии, ни вне ее, это уже Керенский, не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал непохвальное о себе мнение. Анабасис в страну классической филологии подходил к концу, и В.И. уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть «Талатта! Талатта!». Но тут в марте 1887-го произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге, мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь, В.И. остается в семье за старшего, а в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом, он повешен. Роль Керенского в судьбе В.И. обычно сводят к выдаче весьма похвальной характеристики, драматически контрастирующей как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев в университете, скрытной, невнимательной, невежливой, так даже и сестринской, самоуверенный, резвый и проказливый мальчик, в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника в крайне слабой позиции. На деле роль это еще больше. Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего 10 месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков со странными наклонностями в образцовое для своего времени регулярно проветриваемое заведение, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование в физическом кабинете стояли дорогая электрическая машина и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова, были на уровне столичных. Несмотря на то, что старший брат отсоветовал отдавать В.И. в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, не похоже, что учеба и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение. Среди них классный наставник, преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления, выписывал на льду свою фамилию, присев на одной ноге, крутился волчком. Ульянов искренне говорил, что ему завидует, вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память. И даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из Зимнего в октябре 1917-го, кроме разве что четверки по логике, которую тот влепил таки В.И., несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским. В своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку. Большевизм, однако же, предполагал не обязательно мгновенную, но все же тотальную ревизию всех основ старого режима. И инерция предпринятого осенью 1917-го движения влево подталкивала Ленина к идее, что очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям, как туманно заявил он Луначарскому, когда вводил его в круг обязанностей наркома просвещения, признавшись, правда, по ходу, не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле. Разумеется, у Ленина было достаточно оснований полагать, что гимназия как институция представляет собой часть старого буржуазного аппарата, оплот консерватизма и реакции в обществе. Никто в симбирской классической и не собирался скрывать того, что идея посвящать изучению древних языков 40% времени учащихся была связана со стремлением использовать античную систему ценностей как официально запатентованное средство против юношеского материализма-нигилизма. В той же функции, как страховка от антигосударственных ересей, использовалась религия, интегрированная и в собственные учебные дисциплины, и в повседневные ритуалы, вроде общих молитв и совместных литургий в праздничные дни. О том, до какой степени серьезной дисциплиной считался закон Божий, можно понять по составу вопросов в билете ВИИ на экзамене по богословию. О пятом члене символа веры, о шестом и седьмом вселенских соборах, приготовлении верующих к причащению, причащении священно действующих и мирян, о шестом прошении молитвы Господней, краткое объяснение деяний святых апостолов. Чтобы внятно ответить сейчас хотя бы на один из этих вопросов, нужно быть выпускником семинарии. Неудивительно, что после 1917-го Ленин задумался о превращении школы из орудия классового господства буржуазии в орудие разрушения этого господства, то есть в орудие диктатуры пролетариата. В переводе это означало, что в покое гимназии не оставят, и изгнанием духовенства из зданий дело не ограничится. Что касается именно античной культуры, то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон и Фемистокл, несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже. Да, пролетариат — наследник буржуазной культуры, и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира, но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнеля Непота и различать супинум, герундий и герундив? К шагам влево в этой области Ленина подталкивало и то, что он был женат на профессиональном педагоге, эксперте по истории и педагогике, и эксперт этот полагал существовавшую до 1917 года систему образования никуда не годной. Если сам Ленин, возможно, и ограничился бы декретом о бесплатном и обязательном общем и политехническом образовании для детей до 16 лет, отменой школьной формы, внесением в список школьных табу наряду с табаком и алкоголем, религии и смешиванием мальчиковых классов с девичьими, то участие НК в кабинете реформаторов привело к тому, что детям обещали, кроме букваря, еще и знакомство в теории и на практике со всеми главными отраслями производства. Процесс обучения планировалось крепко увязать с детским общественно-производительным трудом. Надежда Константиновна впоследствии была демонизирована интеллигенцией и преподносилась как образец горя педагога, от которого надо держать своих детей подальше. Между тем, среди ее учеников был, например, рабочий Бабушкин, продукт настолько безупречный, что о некомпетентности крупской учительницы говорить просто нелепо. Можно не сомневаться, что, трансформируя школы в трудовые коммуны, эта тонкая, остроумная и совестливая женщина искренне желала добра, и сама, будучи трудоголиком и фетишизируя работу как таковую, хотела привить это небесполезное свойство и детям. Примечание. О том, что Ленин с женой сами не стали заводить детей сознательно, чтобы не мешали работать или чтобы не увеличивать нагрузку на и так перенаселенную планету, не может быть и речи. Он всегда в открытую выступал против модного тогда мальтузианства, а НК много раз с горечью сетовала на бездетность. Т. Алексинская пересказывает свой разговор с матерью Крупской: «Если бы вы знали, как Наде хотелось иметь ребенка. Да вот не суждено, нет у них детей. Это не ее вина. Владимир Ильич много занят умственной работой. Ну, Надя себя утешает. Когда-нибудь Россия будет свободной, тогда она будет заниматься народными детьми, как своими». Конец примечания. Несмотря на отсутствие опыта общественно полезного труда в собственном детстве, Ленин, кажется, с сочувствием относился к идеям своей жены в сфере интеграции школьного и профессионального образования. И экспериментам не препятствовал. Жизнь покажет, что сломать, а что оставить. При всем уважении к просветительству в целом и деятельности народного учителя в частности, Ленина чуть не стошнило, когда он узнал, что их в духе начала 1920-х называют «шкрабы» — школьные работники, и запретил эту практику, наставляя хозяйственника М. Владимирова, что органы власти должны сами зарабатывать, а не требовать деньги из бюджета, он произнес: «Лишь для жалования учителям, не будьте скопидомом». Ленин верил и в фабричный котел. Жизнь, среда, работа, невыносимые условия учат быстрее и эффективнее, чем университеты. Трудясь, пролетарии обретают как полезную информацию об устройстве окружающей материи, так и классовое самосознание. Все это привело к тому, что уже в 1918-м, порешив, что в изучении античности нет особенной практической необходимости, большевики изгнали древние языки из школ в качестве обязательных предметов и в рамках пролетарской борьбы с буржуазной галиматьей трансформировали классические гимназии в заведения более общего профиля. Латинистам было предложено посвятить освободившееся время ликвидации неграмотности. Ульянова образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка, лучащаяся счастьем родители шестерых детей, один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями, свой коттедж, собака, добрая няня. Отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник. Мать никуда не отлучается от детей. Совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми. Глядя на них, другие семьи видели, чего могут добиться обычные простые люди в меритократическом обществе, имея талант и охоту к работе. Это вызывало уважение, которое не могли поколебать даже известие о том, что в семье обнаружился государственный преступник. Духовное благополучие, однако, не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, который вывозил семью за границу, в парке аттракционов или в гран-тур по Европе. «Помню, — пишет А.И., — отец, большой домосед, говорил, зачем нам в театр ходить? У нас дома каждый день свой спектакль». Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На не бог весь какое жалование, и Н. содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878-м В.И. заболел малярией, доктора посоветовали вывести его на лечение в Италию, но денег не было не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань. Надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда И.Н. предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственным туристическим направлением, которое оставалось доступным для Ульяновых, была Казанская губерния. Кокушкино, татарское название Яна-Салы, бывшее гнездо дворян Веригиных, было усадьбой словно из старинной беллетристики, с барским домом, флигелем, людской, конюшней, каретным сараем, хозяйство 500 гектаров угодий и при них 4 десятка взрослых крепостных душ мужского пола, женщин и детей, как помним, из Гоголя в счет не брали, поменяло владельцев в середине XIX века. Александр Дмитриевич Бланк заплатил по 240 рублей за душу и управлял ими еще лет 10, сбросив это бремя в 1861. Чтобы обеспечивать дочерям приданое, помещику приходилось потихоньку распродавать отдельные куски территории. Часть ушла к крестьянам при освобождении. К тому моменту под контролем Бланка осталось уже около 200 гектаров, примерно как территория княжества Монако. Однако эта земля продержалась в руках клана Бланков почти полстолетия. Если верить ленинскому знакомому и биографу Валентинову, Ленин однажды принял его сторону в споре с Альминским о ценности старорежимной помещичьей культуры. «Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении. Не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня, я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил. Ел с грядок землянику, При всей своей хорошей памяти Валентинов ошибается. Ленин никогда не ел землянику. Была у него такая пищевая идиосинкразия. И малину. Но я их не сажал. Пил парное молоко, не я доил коров. Есть определенная политическая пикантность в том, что директором пролетариата и крестьянства стал потомственный и по матери, и по отцу дворянин, помещичье дитя, никогда не занимавшееся физическим трудом и лишь наблюдавшее за своими подопечными в качестве журналиста, литератора, экономиста, социолога. Помещичье детство могло внушить Ленину ощущение собственной исторической обреченности и, как следствие, необходимость в быстрой модернизации общества, потребность опереться на какую-то внешнюю силу, чтобы обеспечить собственное выживание. Еще более жестокая ирония, демонстрирующая наличие некой внутренней структурной закономерности, которую иногда еще называют «судьба», состоит в том, что помещичье дитя и окончило жизнь в помещичьей усадьбе. Однако вряд ли стоит преувеличивать этот момент. Жизнь в горках протекала в помещичьих декорациях, но скорее то был закрытый санаторий, чем, собственно, помещичье хозяйство. Другая экономика и другая идеология. Видимо, в силу недостаточной компетентности Александра Дмитриевича в качестве агропромышленника, экономическая сторона этого приобретения никогда не казалась блестящей. В качестве бесперебойного источника доходов имение работало плохо. На пахотной земле сеяли овес, горох и гречу, но много лучше в этом месте произрастали ученость и интеллигентность. Для младшего поколения Ульяновых Кокушкино было территорией матери, которая прожила здесь с 12 до 28 лет. Мария Александровна, пожалуй, наиболее загадочная в этой семье фигура. Она выглядит обыкновенной интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к «Пиковой даме». Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых, доживших до взрослого возраста детей, один оказался без пяти минут цареубийцей, второй — вождем полулегальной политической партии, и еще трое — профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией и демонизирована за свою еврейскую кровь антисоветской. Если верить Солоухину, именно она, М.А., научила В.И. ненавидеть все русское. Никаких подтверждений этому в письмах нет. Наоборот, она много читает русских книг, ей нравится русская природа. Наконец, несомненно, в пользу М.А. свидетельствует тот факт, что однажды она набрала несколько книг «Жизнь замечательных людей», прочла их с удовольствием. Ленин называл ее за глаза «святой», в письмах «дорогая мамочка», а на конвертах писал ее превосходительству М.А. Ульяновой. Судя по сохранившейся переписке, около 170 писем В.И., мать была его кумиром, другом и в целом наиболее близким, видимо, за всю его жизнь человеком. Она родилась в Петербурге еще при Пушкине в 1835 году в доме на Английской набережной и прожила долгую жизнь, достигнув почти 80-летия. Ребенком она переехала с отцом, врачом, на Урал, затем много лет отец не отпустил ее получить образование в Санкт-Петербурге, провела в Кокушкине среди книг в доме с большой библиотекой. У нее было много сестер, все замужние, с большими семьями и довольно широкий круг общения. При посредничестве одной из сестер она познакомилась со своим будущим мужем, для которого оказалась интересной не только в финансовом, но и в культурном отношении партии. За 7 лет до рождения В.И. Мария Александровна сдала экстерном экзамены и получила лицензию на работу гувернанткой. До своего вдовства она никогда не была за границей, и все ее перемещения совершались в околоволжском регионе — Пенза, Нижний, Казань, Самара, Ставрополь-Самарский, Симбирск. От своей матери, наполовину немки, наполовину шведки, М.А. унаследовала интерес к иностранным языкам и некоторые лингвистические таланты, позже подкрепленные домашним образованием. Представление о том, что дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и так далее, видимо, относится к области мифологии. Попав за границу, даже Ленин с его большим талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг поначалу плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письмах тоже и его сестры. Мать шестерых детей, М.А., сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в ад и бардак. Крупская говорит, что талант организатора Ее муж унаследовал именно от своей матери. После продажи всей семейной недвижимости в ее руках аккумулировался капитал, который исследователи семьи Ульяновых оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Она жила на пенсию от мужа и как рантье. К 1916 году ее смерти запас этот практически исчерпался. Что касается Кокушкина, то после смерти А.Д. Бланка собственность несколько раз делилась между его 5 дочерьми, доля каждой оценивалась в 3000 рублей, их мужьями и детьми. Уже заложенная и перезаложенная, на короткое время Кокушкина задержалась ненадолго в руках как раз Марии Александровны, пока в 1898 не было продано местному крестьянину Кулаку, которому, как сказано в письме крестьян деревни Кокушкина, нашему односельчанину В.И. Ленину, в 1917 дали по шапке. Бросающимися в глаза особенностями истории Ульяновых являются, во-первых, удачливость в плане продвижения по сословной лестнице. За 2 поколения путь от крепостных крестьян к чину статского советника и потомственному дворянству. Во-вторых, преждевременные смерти двоюродного деда выбросили из окна, дядя покончил жизнь самоубийством, старшего брата повесили, младшая сестра умерла в 16 лет. В-третьих, выморочность. У деда Ленина было 6 детей, а у самого В.И. 33 двоюродных кузена и кузин – Веретенниковы, Ардашевы, Пономаревы, Лавровы, Залежские. Ульяновская ветка, однако, резко хереет, причем именно в его В.И. поколении. Из 4 доживших до детородного возраста потомство было только у Дмитрия Ульянова. Возможно, принадлежность к вымирающему виду заставляла В.И. преобразовывать окружающий мир интенсивнее, чем обычные революционеры. Ленина-Кокушкина, странное чирикующее название, крестьяне сменили вывеску еще в 1922, о чем и уведомили бывшего соседа с присовокуплением просьбы купить им лошадей. Отныне деревня Кокушкина зовется твоим, то в Ленин именем. Туда из Казани ходит автобус 40 верст, 1,5 часа. С указателями швах. Не похоже, что усадьба Бланков представляет собой предмет особой гордости местных жителей. Если двинуть вбок от села, вдоль речки Ушни, еще одного водоема из ленинской книги воды, после коттеджей и дачек наметится пустырь, потом не то сад, не то парк, березы, липы. Где-то неподалеку должны находиться приток зеленых роз, куда устраивались ботанические экспедиции, смотреть на причудливые болотные растения, таинственная магнитная гора, курган из Золы, и Черемышевский сосновый бор, формой, напоминавший жителям усадьбы шляпу, круглую с высокой тульей. Он так и назывался — шляпа. Там, зимой не пройти, находится место, где в 1870-е зверски убили лесника. Дети опасались привидений и боялись ходить туда за водой к ключу. В.И., впрочем, отметал суеверие. Гиль. Чего мертвого бояться? Гиль — ерунда, якобы было его любимым словечком. Оно заново войдет в его лексикон после октября 1917-го совсем иного входа. Странным образом так будут звать личного шофера Ленина, поляка. Степан Гиль, тот самый, который видел, как стрелял в Ленина Каплан, и, возможно, не дал ей добить его. «Среди лип самое-самое любимое мною дерево», — признавался Ленин однажды Валентинову. «Бюстик Ульянова. Курс правильный. Сюда приезжаешь, чтобы увидеть материнский капитал и территорию детства В.И. Должно быть, эти пейзажи больше других трогали его сердце». Именно здесь венчались его родители. Тут шутник-дед подавал матери в день именин тарелку белого снега вместо обещанных взбитых сливок. Здесь В.И. проводил летние месяцы в обществе своих кузин и кузенов. Купание, костры на семейных пикниках, крокет. Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях, да и то мало занимался этим. Говорят, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске.